Дракоблэк перерожденный. Глава 1 написательная. Фух, я выдохнул и рухнул на пол, а буквально через пару секунд из черного дыма боевой телепортации передо мной появилась Белла. И да, именно телепортации, так как я не собираюсь привыкать к дебильному термину, придуманному английскими магами. Во всем мире подобный способ перемещения называют по-разному, и есть страны, где его называют привычной мне телепортацией. Так что плевать на все, язык я ломать не буду. Итак, сынок, ты опять выдохся, матушка. Я тяжело вздохнул. Не стоит забывать, что мне всего 9 лет. Да, из-за эффекта бугни, ну или по-простому переродившейся души, мое ядро стабилизировалось раньше, чем у других детей, но даже так я тренируюсь всего 1,5 года. Я выразительно посмотрел на матушку, не став произносить очевидного, ведь она старше меня и как следствие опытнее. Я уже раз упоминал об этом, и после этого моя жизнь превращалась в ад на целую неделю. Больше я подобной ошибки не допущу. Многие ли дети после 1,5 лет тренировок могут делать то, что делаю я, да еще и не в профильной дисциплине? Немногие. Белла покачала головой. Но ты, Блэк, наследник рода, ты должен быть лучшим, и я им буду. Но на сегодня тренировку придется завершить, так как мне все равно надо привести себя в порядок перед тем, как придет наставник по магической медицине, колдомедик. Белла педантично поправила меня в названии. Я так и сказал. Да-да, матушка слегка ехидно улыбнулась. Вообще, стороннему человеку, жившему в моем прошлом мире и знакомому со вселенной Гарри Поттера, наверняка было бы интересно, как же так вышло, что я называю Беллу матушкой, и она меня учит. И тут, пожалуй, начать надо с самого начала. Итак, моя мама, Нарцисса Блэк, вышла замуж за Люциуса Малфоя, потом родился я, а сам папаша участвовал в погромах и терактах, которые устраивали пожиратели смерти. И все бы было так, как в каноне, если бы не я и не моя переродившаяся душа. Подобное в этом мире уже случалось, причем не единожды, и даже было относительно изучено. Называлось это эффектом Бугни, по фамилии того мага, который впервые смог установить факт перерождения души из другого мира в нашем. И Нарцисса, как представительница древнего и благородного рода Блэк, пусть и в девичестве, знала об этом эффекте. Более того, у Блэков было заведено проводить несколько ритуалов после рождения ребенка, как чтобы определить перерожденную душу, и вовремя приступить к обучению ребенка с такой душой, так и для определения направленности дара. Папаша игнорировал мое рождение, по воспоминаниям, которые мне в 5 лет, когда убедилась, что я достаточно разумен, показала матушка, выходило, что он сказал ей: «До 5 лет ты воспитываешь его сама, так как мне некогда возиться с этим обосрышим, а после я воспитаю из него настоявшего Малфоя». Матушке подобное пришлось не по душе, но тогда она еще не могла ничего сделать. А вот после того, как Том умер и Люциус на время ушел в пьяный угар, после того, как откупился от министерства, она спокойно заменила одну настойку против похмелья на блэковскую. Она даже благосклонно предупредила мужа о том, что совместный ее прием с другими смертельно опасен. Но Люциус в тот момент был не в том состоянии, чтобы слушать, так что умер от естественных причин. После этого матушка взяла все в свои руки и, связавшись с Вальбургой, вернулась в род Блэк, принеся в него все состояние Малфоев, библиотеку, артефакты и многое другое. Именно тогда бабушка и матушка узнали о крестражах Тома и приняли решение, что семья Блэк больше не будет поддерживать этого сумасшедшего. Дальше все стало разворачиваться еще более интересно. Если в одиночку бабушке не хватало сил успеть везде и сразу, то совместно с мамой они в первую очередь вытащили из тюрьмы Беллу. Ее брак с Радольфусом был расторгнут по причине того, что тот не сумел защитить жену, и она сначала потеряла неродившегося ребенка, а после еще и в Азкабан загремела. И нет, дело не в магии, а в грамотно составленном брачном договоре, скрепленном магией. И да, нападение на Лангбаттомов тоже было оспорено и выставлено как кровная месть за нерожденного ребенка. Так что Беллу выпустили, пусть и пришлось дать на лапу нескольким чинушам, а также после расторжения брака часть имущества Радольфуса, которую гоблины, несмотря на угрозы со стороны министерства, и не думали передавать правительству, была передана тетушке в качестве компенсации. К сожалению, сама матушка больше не могла иметь детей, но это лишь значило, что у меня стало 2 мамы, и мама Цесси не возражала, что Белла стала моей 2-й мамой. Далее уже 3 дамочки Блэк стали искать возможность спасти Сириуса, но тут все было немного сложнее. Так что для начала несколько подкупленных чиновников обеспечили ему перевод на более безопасные этажи Азкабана, а после и само заключение, за недостаточностью улик было заменено на депортацию. Все это длилось примерно до моего 5-летнего возраста. И уже когда мне исполнилось 5, бабушка провела все необходимые ритуалы, чтобы именно я стал наследником рода Блэк, а Сириус был окончательно вычеркнут даже из завещания. Ему оставили небольшой домик на юге Франции и школьный сейф, который пополнили до 50 тысяч галлеонов, что было больше, чем обычный Аврор мог заработать за 10 лет. После этого про блудную псину просто забыли, пообещав ему, что найдут Петтигрю и заставят его отвечать. И так и случилось. Уже через полгода после того, как Сириус покинул страну, маленькую крысу нашли и осудили сразу на поцелуй Дементора. Что еще надо сказать о моей жизни? Ну, обе матушки не сидели дома. Цесси устроилась целителем, так как у нее было необходимое образование и дар. Сейчас она была главным целителем одного из отделений Святого Мунга и неплохо зарабатывала. Хотя заработок и не был ее целью. Просто она не хотела целыми днями просиживать дома. Белла пошла другим путем и стала дуэлянткой, которая профессионально выступает на различных турнирах. Это также приносит ей очень неплохой доход, а также знаменитость. Андромеда. С третьей сестрой Блэк отношения были натянутые, как и с ее дочкой, которую Тед, муж Андромеды, старательно настраивал против нас. Впрочем, это их выбор, и после того, как Андромеда отказалась вернуться в семью, мы не сильно настаивали на общении, только подарки на праздники отправляли, да письма вежливости слали. Вот мы и пришли к нынешней ситуации. Матушка, проведя ритуалы после моего рождения, выяснила, что мой дар лежит в области снятия проклятий. Редкий и востребованный дар, однако помимо редкости он еще и очень сложен в освоении, так как требует постоянной практики и работы с проклятыми предметами. Но и подпускать меня к подобного рода предметам и даже живым людям с проклятиями, без должной подготовки никто не желал. Так что моя теоретическая подготовка была очень разносторонней, а как только ядро стабилизировалось, столь же разносторонней стала и магическая подготовка. Мамы, зная, что эффект перерожденной души делает меня ментально немного старше сверстников, а также видя мою тягу к магии, за первые полгода прошли со мной первые 3 курса Хогвартса. Впрочем, такое стало возможным только потому, что еще до этого все это было изучено теоретически, и мне нужно было только отработать заклинания из учебников. Кстати говоря, я очень удивился, когда матушки не стали приносить мне древние учебники, по которым занимался прапрапрапрадедушка, а купили новенькие учебники, рекомендованные для поступающих в Хогвартс. И после моего вопроса мне пояснили. Только кажется, что программа Хогвартса со временем упрощается, на самом деле все не так. Просто многие заклинания, которые преподавались раньше, вышли из употребления, и изучать их бессмысленно. Ну и сами заклинания становятся более оптимизированными. Вот и все. Да, некоторые дисциплины, которые преподавались во время обучения Дамблдора, убраны из списка, но убраны они после Второй мировой войны по всему миру. Единицы стран отказались поступать подобным образом. И да, Хогвартс все еще считается лучшей школой Британии, а их тут аж 10, и входит в тройку школ мира, после российского Колдоцвета и французского Шармбатона. Впрочем, подобное расположение школ нельзя считать чем-то постоянным, и если в этом году первое место занимает Колдоцвет, то в следующем на первое может вырваться Хогвартс, а после Шармбатон. В общем, школьной программе меня учили именно по учебникам Хогвартса, а вот программу, выходящую за школьные рамки, мне преподавали репетиторы. И все это делалось под строгим надзором одной из мам, самого репетитора и артефактов, которые показывали степень моего истощения, а все для того, чтобы идеальным образом дозировать нагрузку и помочь моему ядру и резерву расти. Да, в этом мире есть такие понятия, как ядро и резерв. И если ядро – это ядро, то, что вырабатывает магию, и есть оно и у магов, и у сквибов, и даже у обычных людей, разница только в размере, то вот резерв. У обычных людей он отсутствует полностью. У сквибов он весь дырявый и не способен сохранять магическую энергию, в то время как у магов он растет на протяжении всей жизни, но только до 20 лет он делает это легко и быстро. А вот после каждый процент прироста дается каторжными тренировками. Хотя обычные маги о подобном и не задумываются, как правило, средний клерк министерства или санитар Мунга обходится базовыми заклинаниями, изученными в Хогвартсе, а колдовать их с помощью палочки можно сотнями раз за день, если не десятками сотен. Другое дело, целители или авроры, или те, кто решил вступить в одну из магических гильдий, вот там уже требуется владение специфической магией, а для некоторых заклинаний требуется весьма немаленький резерв. В общем, мое развитие продвигалось строго по плану, правда, к проклятым предметам меня пока не подпускали, только рассказывали о теории, о различных проклятиях и методах их наложения на предметы и людей. В общем, готовили к тому, что примерно через полгода-год я произведу свое первое снятие проклятия с предмета. Пока еще простенькое, не опасное. Сынок, ты же помнишь, что у тебя сегодня не только занятия по колдомедицине, но и по зельеварению. Я слегка поморщился. Из того мужика, которого ты убедила меня обучать, такой же хороший учитель по зельям, как из КХМ. Я слегка поморщился. Северус самый молодой ма. Мам, я уже это слышал, что он самый молодой мастер-зельевар за последние лет 100. Вот только как по мне, мастерство ему дали не за способность учить, а за научные достижения. Ты же помнишь, что есть два вида мастерства? Первое дается за научные достижения или обучение более 3 учеников до уровня подмастерья, а второе за оба действия. Так вот, как по мне, до 2-го типа мастерства он не дорос и не дорастет никогда. Вообще-то он преподает в Хогвартсе. Я снова слегка поморщился. Ага, преподает, скорее вдалбливает. Знаешь, он не рассказал мне о зельеварении ничего, а по учебнику варить зелья я и без него могу научиться. И что же он должен был рассказать? Ну, хотя бы указать на то, где узнать о совместимости ингредиентов. Возможно, подсказать более элегантные способы подготовки ингредиентов. В конце концов, как по мне, весь первый год должен был быть посвящен исключительно нарезке ингредиентов, а он только практику гонит. Я покачал головой. Ну, такой у него стиль преподавания. Да-да, я раздраженно покивал. Но что-то подсказывает мне, что уже через несколько лет Аврорат и Мунга взвоют, так как у них будет недобор зельеваров. Думаешь? Белла посмотрела на меня с долей сомнения. Почти уверен. Он явно побаивается тебя и потому сдерживает свою натуру, когда меня учит, но в Хогвартсе. Я тяжело вздохнул. Там у него нет сдерживающих факторов, и он будет отрываться на детях по полной, как следствие зельеварения будут ненавидеть. И лишь единицы, которые уже определились с профессией и уверены в том, что этот предмет им нужен, будут пытаться учиться на его курсе. И что, по-твоему, надо делать? Ну, как по мне, идеальным было бы уволить его и вернуть Слизнарта, но Дамблдор на это не пойдет, ему нужен его ручной. Белла положила руку мне на голову, и ее ноготки нежно впились в мою кожу. В общем, этот мужчина ему очень нужен, так что он его из школы убрать не позволит. Несмотря на то, что приглашенные змеиусы из Индии вкупе с несколькими другими специалистами помогли маме убрать метку, она все еще остро реагировала на упоминание пожирательских меток. Именно поэтому я не стал заканчивать фразу. Обидеться на меня она бы не обиделась, но вот еще пару спаррингов, чтобы я за языком следил, она бы точно провела. Кстати, уговорить ее отказаться от службы тому, и как следствие найти и применить метод снятия метки удалось только после того, как мама Цесси и бабушка Вальбурга рассказали ей о крестражах ее обожаемого господина. После этого она тут же отказалась ему служить, ну точнее после того, как подтвердилось, что крестражи он создал в количестве, превышающем 1 за 100 лет, что позволило бы минимизировать урон психике и душе. Так что я бы на твоем месте составил план по открытию курсов зельеварения для тех, кто все же хочет сдать экзамен и поступить на работу в Аврорат или Мунга. ХМ. Белла задумчиво постучала кончиком палочки по своим губам. А идея-то хорошая, можно будет попробовать привлечь к этому меду. Я тихонько фыркнул. Тебе что-то не нравится? Да нет, я пожал плечами. Скорее, я просто не понимаю. Сириуса вы из жизни вычеркнули. При произнесении имени ее кузена Белла слегка поморщилась. А меду и ее семью нет. Почему так? Потому что она регулярно отвечает на письма вежливости. По сути, это, как тебе известно, обычный привет, как дела, пока письма, но отвечать на подобные, если ты не планируешь полностью рвать с семьей, обязательно. Кстати, сама меда, из мелких оговорок это становится понятно, не против возвращения в семью, но вот тет. Белла покачала головой. Ну, как Растида можно понять? Мама вопросительно вскинула бровь. Понять, сколько ему гадостей наговорила бабушка. Сколько раз он обращался к ней за помощью, чтобы хотя бы понять, как правильно воспитывать ребенка метаморфа. Бабушка же была так обижена, что игнорировала их семью полностью. И только ваши с мамой Цесси совместные усилия позволили сдвинуть ее мнение и начать попытки налаживать отношения. Вот только самому Теду это уже не нужно. ТЦ. Белла поморщилась, но не стала отрицать правдивость моих слов. Ладно, Через меду мы все равно им помогаем. А касательно твоего первого вопроса, Сириус просто еще до конца войны, когда ушел из дома, произнес формулу магического отречения. То есть права на фамилию он не потерял, но главой дома он теперь сможет стать только в том случае, если других наследников не будет вовсе. Да и на письма вежливости он не отвечал ни тогда, ни сейчас не отвечает. Ладно, я все же отправился приводить себя в порядок, задержавшись в дверях. Люблю тебя, и смотри, победи там всех на турнире завтра. А как же? Она мне усмехнулась, как бы говоря, что иначе и быть не может, после чего я наконец покинул тренировочный зал. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://disc.sort.ggc.tabgnst. ГГ 9 лет. Белла Блэк. Цесси Блэк. Глава 2. Первое проклятие. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, сынок, сегодня наконец-то настал тот день, когда ты снимешь свое первое проклятие. До этого момента ты теоретически изучил многие проклятия, от простых до довольно сложных. Я демонстрировала их тебе, и ты, пользуясь специальными очками, учился видеть их и понимать, как правильно их распутывать. Да, матушка Белла. Я коротко покивал, и она положила передо мной золотую пластинку, на которую тут же, при мне, нанесла одно из самых простых проклятий. Это даже не проклятие в полном смысле этого слова, а скорее сглаз, суть которого в том, что человек, который коснется золотой пластинки, будет страдать диареей. Итак, для начала расскажи мне об этом проклятии. Ну, я внимательнее рассмотрел сглаз. Ты, конечно, немного намудрила. Скорее всего, авторское заклинание, созданное слегка наспех. Вижу как минимум 5 слабых точек, воздействие на которые должно заставить его рассыпаться. По общепринятой классификации это даже не проклятие, а скорее сглаз. Конечно, обычно сглазы накладываются сразу на людей, но в данном случае это интересная модификация воздействия, и он наложен на предмет. Насколько я могу судить из линии сглаза, его суть заключается в том, что тот, кто коснется пластинки золота, будет страдать от сильнейшего поноса, причем количество силы, которое ты вложила в заклинание, говорит мне, что страдать разумный будет минимум 3 дня. Белла коротко кивнула. Пока все верно. Что еще ты можешь сказать мне об этом проклятии? Само развеется примерно через неделю. Как по мне, подобное воздействие вполне можно перевести из разряда вредоносных в разряд медицинских, если использовать на тех, у кого сильный запор. П.Ф. Не фыркай, ты сама просила меня рассказывать как можно более подробно. Так что, я еще раз внимательно осмотрелся в линии сглаза. Полагаю, умение опытного мага подобное заклинание просто не сработало бы, это в лучшем случае, а в худшем оно бы взорвалось на кончике палочки, тем самым наложившись на самого мага. В чем причина? Белла склонила голову с интересом, рассматривая меня. Неидеальная вербальная и жестовая формулы, как я уже сказал, скорее всего, сглаз создавался в попыхах, ну оно и понятно, идеальное проклятие, даже самое простое, в твоем исполнении мне снять было бы крайне сложно. Почти невозможно. Ты вытянула сглаз на голой воле, не позволив ему пойти не так, как ты задумывала. Хорошо, теперь расскажи о способах его снятия. Хм, я всмотрелся в сглаз на золотой пластинке. 5 точек, воздействие на которые просто уничтожит сглаз, но подобный метод применим только в том случае, если проклятие сглаз наложен на неживой предмет, так как выброс энергии может привести к тому, что разумному может стать только хуже. Хорошо, что ты это понимаешь. И да, во многом ты прав насчет того, как было создано заклинание, однако я, если бы захотела, то смогла бы создать куда более совершенное заклинание за то же время. Однако многие маги сейчас стали предпочитать простые решения, в том числе и в снятии проклятия, и пока дело касается неодушевленного предмета, все как правило нормально, но вот на живых. Белла покачала головой, явно осуждая подобный подход, да и в случае с неорганическими предметами. Я понимаю, я покивал, показывая тем самым, что действительно понимаю, о чем именно говорит матушка. Если заклинание будет мощнее того, которое ты наложила, а энергия в нем будет не нейтральной, а скажем некротической или стихийной, то быстрое снятие такого сглаза или проклятия может травмировать того мага, который это сделал. Именно. Она довольно улыбнулась и, обойдя стол, растрепала мне волосы. А теперь, сынок, сними проклятие с объекта самым нежным способом. «Как скажешь». Я покивал и, взяв в руку палочку, наложил несколько диагностирующих заклинаний, после чего, убедившись в том, что то, что я видел через очки, правда, я стал постепенно расплетать этот сглаз с предмета. Впрочем, длилось это недолго, и пусть это было мое первое распутывание заклинания, я справился с ним на ура. «Все». Я показательно стряхнул палочку, словно очищал ее от чего-то грязного и неприятного, и, поместив ее в кобуру на запястье, кивнул на золотую пластинку. «Сглаз снят». «Хорошо, сейчас я проверю, и если ты действительно все сделал так, как надо, то попробуем расплести чуть более сложное проклятие». Сказав это, матушка стала набрасывать одно диагностирующее плетение за другим, но по итогу она только и могла что вновь довольно улыбнуться и с гордостью за своего сына растрепать мне волосы. «Все замечательно, давай попробуем что-то более сложное». Белла быстро наложила на ту же полоску золота более сложное заклинание, которое все еще можно было считать сглазом. «Ну, я осмотрел сглаз, наложенный на предмет. Это все еще в большей степени сглаз, чем проклятие, но в этот раз он более совершенен, точек разрушения всего две, линии переплетены куда более плотно, а само оно...» Я присмотрелся к тому, что было видно, и даже набросил несколько диагностических заклинаний для того, чтобы убедиться, что мои глаза меня не обманывают. Делает того, кто коснется, импотентом, верно, теперь сними его. Вечер того же дня. Кикимир. Кикимир здесь, молодой наследник. Это был старый домовой эльф, который уже очень давно служил роду Блэк. К сожалению, того же Добби, который вроде как был очень хорошим с точки зрения Поттера в каноне, нам пришлось убить. А все потому, как он контактировал с дневником, но при этом он оказался недостаточно сильным для того, чтобы не сойти с ума. Кикимера тоже не миновала участь воздействия на разум, но он был сильнее и за последние годы, после того, как мы переместили Крестража в защищенное хранилище, он сумел восстановиться. «Матушка Цесси уже пришла?» «Да, госпожа Цесси разговаривает с госпожой Белой. Они ожидают юного наследника Драка в малой трапезной». «Хорошо». Потянувшись, я поправил халат, в котором ходил по комнате после того, как принял ванную и отправился вниз. Конечно, еще пару лет назад такое поведение для моих мам было бы неприемлемым, а бабушка Вальбурга так и сейчас слегка кривится, видя меня в таком виде, но теперь мне хотя бы мозг не выносит. Юный наследник не должен ходить по дому в таком виде. Я остановился и, полуобернувшись на Кикимер, вопросительно приподнял бровь. «У нас в доме гости?» «Нет, но госпожа Вальбурга будет недовольна». «Бабушка». Я покачал головой. «Она представительница прошлых поколений и не понимает, что будущее невозможно без того, чтобы привносить что-то новое в жизнь. Так почему бы в качестве нового не отказаться от чопорности, хотя бы в кругу семьи? Возможно, именно из-за нее, чопорности, Сириус в свое время избежал из дома». Кикимер не согласен, но Кикимер не будет спорить с юным наследником. Юный наследник очень силен и одарен магически. Юный наследник все равно, когда вырастет, все будет делать по-своему. «Хорошо, тогда я пошел, и приготовь мне, пожалуйста, кофе с тремя ложечками сахара и молоком». «Кикимер сделает». Говоря эти слова, Кикимер слегка поморщился, так как в его понимании с молоком надо пить чай, а кофе – благородный напиток, который не следует разбавлять. Ну а мне на это было плевать. Мне не нравился вкус чистого кофе, и потому я предпочитал его разбавлять сахаром и молоком. Я спустился из своей комнаты и отправился в малую трапезную. «Мама Цесси, мама Белла, бабушка Вальбурга, внук, что это за вид?» Несмотря на строгий тон, я видел, что бабушка уже смирилась с моим внешним видом и даже ожидала чего-то подобного. «Бабушка, я не вижу смысла надевать парадные костюмы в тот момент, когда мы находимся в кругу семьи, а если бы мы ожидали гостей, то вы меня предупредили бы через домовика». Я пожал плечами. «Так что я не вижу смысла показывать, какой я весь из себя благородный, внук». «Ба, ну мы уже поднимали эту тему, пойди и расскажи Дамблдору о том, что его олепистые мантии и помешательство на сладком, о котором знают все, недостойно, и он, как верховный чародей, должен одеваться соответственно». Бабушка слегка поморщилась. «Ты не Альбус?» «Да, но если я буду тратить время на подбор костюма для того, чтобы просто покушать с семьей, то я им и не стану. Времени не хватит на тренировки». «Мама». Цесси положила руку на руку Вальбурге. «Не стоит. Драко прекрасно понимает, кто он, из какого он рода, и на тех немногочисленных мероприятиях, куда мы с Белой его брали, он показывал себя как достойный представитель высшего общества». «Да знаю я». Бабушка вздохнула. «Но вы и сами понимаете, что мне не так уж и много осталось, и...» Ба, не говори глупостей, ты еще правнуков нянчить будешь. Кстати о правнуках, раз уж ты сам поднял эту тему, на губах бабушки появилась крайне довольная усмешка. Ты уже знаком со всеми достойными представительницами британского общества, так что пора бы тебе уже заключить предварительную помолвку. Мама, Сесси и Белла синхронно приподнялись из-за стола, уперевшись ладонями в него и слегка наклонившись в сторону своей матушки, моей бабушки. Что, доченьки? Вальбурга слегка насмешливо посмотрела на своих названных дочерей. Конечно, по факту они всего лишь племянницы, но тут так же, как и у меня с Беллой, по-другому она к ним обращаться просто не могла. Ни сама, ни мои мамы не воспринимали другого обращения. Вы хотите сказать, что я не права? Мне кажется, Белла первая взяла себя в руки и медленно опустилась на свой стул. При этом она стала выглядеть излишне напряженной, а ее и так идеальная осанка стала еще более прямой. Наша семья уже обожглась на заключении договорных браков, и мне не хотелось бы, чтобы сынок прошел через то же, что и мы с Цисси. Да, она подняла руку, останавливая бабушку от каких-либо слов. Он будущий глава семьи, и ему не грозит многое из того, что пережила я или Цисси, но как показал пример Люциуса и моего покойного мужа с его братом. Белла изогнула губы в презрительной усмешке, когда говорила о мертвых мужчинах. Даже самый крепкий брачный договор не убережет мужчину от разгневанной и недовольной женщины. Неужели ты думаешь, что мой внук будет такой же мразью, как эти? Нет, отвечать бабушке стала мама Цисси. Наш сын не станет таким же, но как мы прекрасно знаем, девушку может обидеть что угодно. Так что исключать того, что выбранная невеста затаит обиду на драка, не стоит. Ладно, Вальбурга вздохнула, но я должна была это предложить, тем более что нам поступило предложение от гринграссов на заключение подобной помолвки. Они, конечно, хитрят. Ха-ха-ха. Цисси рассмеялась от слов своей мамы. Что смешного я сказала? Да просто они хитрят, очень сильно хитрят. Не могу сказать всего, но им нужна от нас бесплатная услуга, которую может предоставить только наш сын. Клятва? На вопрос бабушки Цисси только кивнула. Понятно, значит, решили обмануть. Бабушка, я решил привлечь к себе внимание окружающих. Да, а почему бы нам не разыграть эту карту? Разыграть карту? Ну да, я покивал, и на моих губах появилась каверзная улыбка. Почему бы не дать согласие, но с условием полного медицинского освидетельствования, а потом, когда вскроется правда. В глазах бабушки появился огонек понимания. Стрясти с них компенсацию за молчание. Лучше. Я покачал головой. Лучше. Да, вроде бы в Хогвартс нельзя брать своих домовиков. Я стал отслеживать то, как на мои слова отреагируют все присутствовавшие рядом девушки. Но что если в качестве домовика будет выступать благородная волшебница, которая и так должна будет поступить в Хогвартс? Гринграссы не отдадут в качестве компенсации. А кто говорит о компенсации? Я позволил себе перебить бабушку. Прости, бабушка, за то, что перебил, но я вовсе не имел в виду компенсацию. Я просто хотел предложить разыграть карту оскорбленного благородного семейства, которое готово разорвать все связи с гринграссами, тем самым лишив их даже шанса на снятие проклятия. При этом в приватной беседе объявить, что никакие деньги не заставят нас взяться за эту работу. А после, когда они будут доведены до отчаяния, предложить отдать нам их старшую дочь в качестве личной служанки. Моей личной служанки. Хм. Обе мамы и бабушка стали пристально изучать меня. Конечно, я в интригах не особо силен, и то, как я вижу данную ситуацию, может быть слегка. Я изобразил кистью неопределенную фигуру в воздухе. Но я думаю, вы поняли мою идею и сможете сделать так, чтобы у наследника рода Блэк появилась пусть и безродная, но вышедшая из благородного рода служанка. Внук. Вальбурга внимательно осмотрела меня, и я был вынужден вопросительно выгнуть бровь. Я горжусь тобой. Итак, доченьки, как мы провернем эту идею? От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgnst Кикимир. Вальбурга. Глава 3. Переговоры. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Большой круглый стол, за которым сидел я, сидели мои мамы, а также к которому только что подошел мистер Гринграсс с женой и дочерями. Вы опоздали. Белла показала капельку недовольства. Вот только наш проситель не показал и капли смущения, и просто отодвинув стул, помог присесть своей жене, потом двум дочкам, одна из которых, насколько я знаю, примерно на год младше меня, и только после этого сел сам. «Итак, давайте приступим к переговорам, ты меня не слышал?» Белла выгнула бровь. «Ну что ты, Белла, просто насколько я знаю, для вас заключение брачного соглашения с нашим родом куда более важно, чем для нас, Хаэм, а жена и дочки у него выдрессированы очень даже неплохо. Ни жестом, ни мимикой не показали, что то, что он сейчас сказал, лажа полная». «Да», Цесси усмехнулась, посмотрев на нашего собеседника, причем улыбка у нее была весьма и весьма говорящая. Она явно дала ему понять, что она знает, что именно ему надо. Другое дело, что она как целительница СВ Мунга находится под клятвой, но даже так банальное знание при таких переговорах очень и очень многое. Несомненно, насколько мне известно, для Драка. Гринграсс кивнул в мою сторону, и если бы не уроки от мамы и бабушки, то я бы и не заметил, что он слегка заволновался. Да и жена у него слегка заволновалась, а вот дочки ничего не поняли и просто продолжают сидеть ледяными куклами. Подходящая пара из древнего магического рода – это одна из моих дочерей или же дочь Паркинсона. Но последняя, насколько я успел узнать, нисколько не блещет красотой. С другими вы сами связываться не станете, так как те либо слишком завязли в истории с лордом, а вы только-только из нее выплыли, либо слишком завязаны с Дамблдором, а на его сторону вы точно не пойдете. Вы были бы правы, мистер Гринграсс. Я решил вступить в разговор. Впрочем, этот момент был заранее оговорен, и Цесси сама дала мне знак, что я могу вступить в разговор. Если бы матушка Цесси все еще состояла в роде Малфой, или в этом роде состоял бы хотя бы я, у этого рода действительно была не самая хорошая история взаимоотношений с континентальными родами, но мы Блэки. Для нас подобной проблемы стоять не будет. Я покачал головой. Нет, некоторые определенно откажутся обсуждать с нами тему брачного договора. Однако для многих будет более чем достаточно осознавать то, что род Малфой прервался. Так что выбор будущей спутницы жизни у меня более чем обширный. Я усмехнулся краешком губ. Более того, я на полном серьезе рассматриваю возможность заключения брачного договора с семейством Делакур. Они же, Вейлы. Гринграсс-старший пораженно смотрел на меня. Ваш род прервется. Отчего же? Я удивленно приподнял бровь. Блэкам известны методы рождения наследников даже от чистокровной Вейлы, а уж от четверть Вейлы. Я пожал плечами. Четверть Вейла? Гринграсс слегка презрительно усмехнулся. Вы верите в этот бред? Я думал, наследник Ма Блэк будет более образован. Ну, раз вы сами подняли тему моего образования, я не стал продолжать тему с Вейлами, у которых действительно магия в полном объеме передавалась от матери к дочери. Вот только также я прекрасно знал, что кровь важна не меньше, чем магия. А так сильно разбавленная кровь дает возможность воздействовать на девушку некоторыми ритуалами и зельями, обеспечив рождение наследника. Подобное можно было сделать еще и с женой нынешнего лорда Делакура, однако у него, судя по всему, не было нужных знаний. Возможно, мне следует отметить, что я достаточно продвинулся в познании своего дара, о котором вы узнали. Впрочем, мы не то чтобы скрывали, что у меня появился дар снятия и разрушать проклятия. Однако я не только могу их снимать и разрушать, но и чувствовать. Я усмехнулся, видя, как мистер Гринграсс побледнел. И вы все прокляты. Я пока даже не присматривался к этому проклятию, но уже могу сказать, что оно очень сложное, и для его снятия мне будет необходимо около года работы. Изучить проклятие, рассчитать воздействие на него, и это только если брать в расчет снятие проклятия с вашей младшей дочери. На старшей проклятие придется снимать около 2 лет, а на вас с женой. Я покачал головой. На моем нынешнем уровне это и вовсе займет лет по 10-20. То есть ты можешь снять проклятие с моей младшей дочери? Отлично, мы отдадим старшую тебе в невесты, если ты займешься снятием проклятия с младшей. Хорошая попытка. В разговор вступила Белла. Бесплатно вылечить 2 дочерей. Просто восхитительная наглость. Редко такую в наши дни встретишь. Я, не совсем. Брось. Белла махнула ему рукой, как бы показывая, что оправдываться нет смысла. Знаешь, если бы не твоя наглость, то, возможно, мы бы даже согласились на условия, которые ты хотел выдвинуть. Ну, попросили бы приданое немного побольше, чем полагается. Однако, ты решил до конца идти. Ну что же, она достала из внутреннего кармана куртки, которая была накинута поверх мантии, небольшой тубус и, положив его на стол, двумя пальцами катнула его в сторону Гринграсса. Это наше первое и последнее предложение. После короткой проверки на различные неприятные штучки Гринграсс все же взял тубус и осторожно открыл его, после чего вытащил из него пергамент и вчитался в то, что было в нем написано. Это. Его руки слегка задрожали, а во взгляде запылал гнев. «Не спеши». Белла покачала головой, а на ее губах играла усмешка, которую она даже не пыталась скрыть. «Хорошенько подумай, что именно ты хочешь сейчас сказать. Просто как я сказала, это первое и последнее предложение. И если ты сейчас откажешься, или наговоришь нам гадостей, то предложение будет аннулировано». Ноздри главы семейства Гринграсс раздулись, и я явно видел, как он борется со своим гневом. Тем временем пергамент из его рук взяла жена и, быстро прочитав, слегка задрожала, а по ее щекам потекли слезы. «Что там?» Это не выдержала старшая дочка семейства, и я, посмотрев на нее, пожал плечами. «Видишь ли, твой отец посчитал, что может нас обмануть, точнее сказать, хотел сделать так, чтобы мы бесплатно сняли проклятие с вас обеих и вполне возможно с твоих родителей как с будущих родственников. Но все должно было выглядеть более чем пристойно, то есть он ради этого отдает тебя в наш род в качестве моей жены». Я покачал головой. «Точнее сказать, судя по началу разговора, твой отец и вовсе рассчитывал скрыть от нас информацию о проклятии и выставить нашу помолвку как что-то, что мне нужно куда больше, чем вам. Вот только мы, Блэки, мы никогда не действуем в подобных вопросах наобум и купили информацию у людей, которые могут узнать что угодно и о ком угодно. Конечно, пришлось потратиться на это». Усмешка на моих губах стала чуть больше. «И как результат попытки обмана со стороны твоего отца мы составили свой контракт, в котором предлагаем ему передать одну из своих дочерей по очень жесткому контракту, фактически передавая тебя в рабство. Хотя еще лет 200 назад подобный контракт не считали бы рабским, его назвали бы контрактом наложницы». Девочка вздрогнула и опустила голову, а вот младшенькая, видимо, еще не до конца поняла ситуацию и с интересом осматривала меня и своих родителей. «Ника, я согласна». Я удивленно посмотрел на старшую дочку семейства, да и ее отец с матерью удивленно посмотрели на свою дочь. Подобного шага от этой девочки не ожидал никто. «Дочка, ты не понимаешь». Мать семейства попыталась обратиться к своей дочке, но та упрямо покачала головой. «Возможно, я многого не понимаю, но это же вы начали эти переговоры с обмана, так что почему вы сейчас ведете себя так, будто они...» Девочка кивнула в нашу сторону. «Ведут себя как-то бесчестно». Девочка посмотрела на меня. «Если мы заключим этот контракт, вы вылечите всех, сестренку, маму, папу, меня, да». Я коротко кивнул, про себя отмечая, как интересно она расставила приоритеты. Сначала сестренка и мама, а уже потом отец и она сама. Хотя, как я и сказал ранее, это не выйдет сделать сразу. Около года потребуется на изучение проклятия на твоей сестре, при этом мы должны будем встречаться минимум раз в неделю, после чего я смогу снять проклятие. У тебя чуть более тяжелый случай, а у твоих родителей, за них я в ближайшие лет 7 даже не возьмусь, так как слишком опыта мало. Могу я? Девочка сглотнула ставшую неожиданно вязкой слюну. Почитать контракт? Я пожал плечами и кивнул ей на ее родителей, так как контракт был у ее мамы. Вообще мелкая мне понравилась. Обижать ее, если все срастется, я точно не буду. Буду наоборот заботиться в меру возможностей. Дочка, я не думаю. У вас есть другие варианты? Нет. Отец девочки покачал головой. Им. Он слегка презрительно кивнул в нашу сторону. Нам по крайней мере есть что предложить, было что предложить. Остальные мастера, они не возьмутся за это бесплатно, а нужного количества артефактов или денег у нас просто нет. Тогда могу я изучить этот свиток? Мама девочки передала ей дрожащей рукой контракт, и девочка, забавно нахмурив бровки, стала вчитываться в него, а у меня в голове появилось сомнение. Ну не может мелкая девочка в подобной ситуации не только понимать, что к чему, но еще и спокойной оставаться. Либо у нее есть какой-то дар, который помогает ей, либо она такая же, как и я. Некоторое время мы просто молчали, пока девочка не подняла взгляд на меня. Я не все поняла. Она смущенно потупилась. Могу я уточнить некоторые подробности у родителей? Конечно. Я покивал. Мама Цисси, мама Белла, давайте пока покинем эту комнату и пройдемся. Вроде где-то тут было кафе-мороженое. Хотелось бы все-таки попробовать, что там такое продается, что об этом кафе так много говорят. Хорошо. Обе мамы встали, и мы пошли на выход из комнаты, на выходе из которой я полуобернулся. Комната снята на 2 часа, мы вернемся. Я посмотрел на часы. Через час, думаю, получаса будет более чем достаточно, чтобы подписать контракт или отказаться от него. Я согласна с сыном. Цисси кивнула. Милые девочки, а вам какое мороженое нравится? Клубничное. Мелкая все еще ничего не понимала, так что просто радостно улыбнулась мне, а старшая, посмотрев на меня с Лего, задумчиво дала свой ответ только секунд через 30. Фисташковое. Хорошо, я принесу его. Мы покинули помещение и, выйдя из неприметного дома, в котором все комнаты были рассчитаны на подобные переговоры, мы спокойно прошли по косому переулку и, дойдя до кафешки, в которую я хотел попасть, разместились там за одним из столиков. Думаете, согласятся? Я посмотрел на Беллу, а после перевел такой же вопросительный взгляд на Цисси. Тем временем к нам подошел официант, которому мы сделали заказ. А фиг его знает. Белла аристократично поправил выбившуюся из прически прядь волос. С Грингроссом ни в чем нельзя быть уверенным. Однако могу сказать, что первые переговоры у тебя прошли более чем достойно. А если договор будет заключен, так можно еще и галочку напротив «успешен» поставить будет. Хорошо. Нам принесли мороженое, и я с интересом попробовал так разрекламированное мороженое, вот только не было в нем ничего особенного. Обычное мороженое, такое и у маглов купить можно, и будет оно не только ничем не хуже, но и намного дешевле. Именно этими мыслями я и поделился с мамами. Согласна, хотя признавать подобное и сложно. Белла покачала головой. Дальше мы просто говорили обо всем и ни о чем, так называемый разговор о погоде, который ведут все благородные Англии. И только в самом конце я заказал мороженое для девочек. Итак, я, войдя в комнату для переговоров и передав мороженое обеим девочкам, задал этот вопрос, на который Гринграсс-старший просто катнул в мою сторону тубус, в котором наверняка был убран контракт. Я же демонстративно осмотрел тубус и, не почувствовав никакого проклятия, посмотрел на Цисси, которая проверила его на зелье и кивнула мне. Только после этого я взял тубус и, достав из него контракт, увидел подписи, вписанное в него имя. Дафна Гринграсс. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgnst Дафна Гринграсс. Астория Гринграсс. Глава 4. Отправление. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Контракт был подписан, и Дафна после этого отправилась с нами в мой дом, и ее расписание было полностью изменено. Не то чтобы гринграссы ее сильно обучали, а вот мы не могли себе позволить иметь необученную горничную. Так что девочку загрузили по полной, и там было все, начиная от норм поведения для горничной и заканчивая заклинаниями, которые она обязана знать как моя горничная. Сама Дафна немного смущалась в моей компании, но при этом выполняла свои обязанности ответственно, да и к обучению подходила более чем серьезно. Так что за год, в течение которого я снял проклятие не только со Стории, но и с самой горничной, она стала той самой ледяной королевой, о которой так часто писали писатели в моем прошлом мире. Только когда она находилась наедине со мной и моими мамами и бабушкой, она позволяла себе демонстрировать эмоции, ну еще когда Астория к нам в гости приходила. Точнее, она приходила для того, чтобы я снял проклятие с нее, но это не мешало сестрам общаться. Сейчас же мы с ней стояли на платформе и смотрели на красный паровоз и множество вагонов. Ну, вот и настал день нашего отправления в поезд. Я улыбнулся ей. «Да, господин». Дафна кротко кивнула мне, после чего я достал палочку и одним заклинанием поднял наш багаж, после чего отправился к одному из вагонов. «Господин, это я должна была. Дафни, ты моя горничная, а не носильщик. И как мужчина я вполне могу позаботиться о нашем багаже». Она только прикрыла глаза на долю секунды, а я уже пролевитировал наш багаж в вагон. «Мисс, я обратил внимание на лохматую девочку», которая беспомощно смотрела на свою телегу, на которой стоял гигантский сундук. «Вам помочь с багажом?» «Да». Я достал палочку и, направив ее на сундук, без слов и движений сотворил заклинание левитации, которым загрузил сундук в вагон. «Но это запрещено. Мисс, если вам интересно законодательство, а также правила, то это мы можем обсудить в купе. Однако я не думаю, что маглорожденной девушке стоит кричать о том, что правильно, а что нет, тому, кто в этом мире родился и вырос. Господин, Подобная компания не очень соответствует вашему статусу. Я бросил на Дафну равнодушный взгляд. Дафни, моя репутация вполне способна выдержать беседу с маглорожденной девушкой. Так вы из этих. На меня посмотрели с возмущением и гневом. Если под этими юная мисс подразумевает представителей благородного сословия, то да, я имею честь относиться к благородному роду Блэк, Драко Блэк, а это моя служанка Дафна. Я коротко кивнул ей, и воспитание, видимо впитанное с молоком матери, заставило ее сделать аккуратный реверанс. Гермиона Джин Гринджер, а Дафна она не имеет фамилии, так что можно сказать, что она Дафна Блэк. Девочка растерянно посмотрела на меня, потом на Дафну, а после вновь на меня. Так юная мисс желает ознакомиться с правилами, которые она недавно так рьяно старалась отстаивать? Да. Она смущенно кивнула, видимо она не ожидала от меня такого спокойного признания того, что я отношусь к благородному сословию, и это мое поведение заставило ее немного успокоиться. Тогда прошу в вагон. Я помог сначала Дафне, а после и Гермионе подняться в вагон, после чего поднялся сам, и мы с дамами заняли ближайшие пустое купе. «Итак, что именно вас интересует?» Я вопросительно посмотрел на Гермиону, и она, смущенно поерзав на диванчике, все же начала задавать вопросы. «А почему она так одета и зовет тебя господин? А почему у нее нет фамилии? А почему ты колдовал? Это же запрещено!» Стоп! Я поднял руку, останавливая непрерывный поток вопросов. «Давай по порядку. Начнем с самого первого вопроса, который ты задавала. Насчет маги. Для начала колдовать запрещено только маглорожденным. Точнее, отслеживать незаконное колдовство можно только у тех, кто проживает среди обычных людей. Но, я поднял руку, останавливая девочку от праведного возмущения. И прежде чем ты начнешь возмущаться несправедливостью, я тебе объясню, почему именно так. А причина на самом деле довольно простая. Если в семье нет мага, то просто некому оказать помощь юному волшебнику в случае ошибки в заклинании. А ошибок великое множество. Просто для примера, для простейшего заклинания левитации, которое будет изучаться на первом курсе, только официально зарегистрировано более 1000 ошибок, приводящих к самым разным последствиям. Глаза Гермионы раскрылись от удивления, и последствия эти могут быть самыми безобидными, такими как перышко просто сгорит, или крайне опасными превратиться в кислоту, при этом взорвавшись. И если когда в семье есть маг, то можно будет вызвать целителя из Мунга или же доставить ребенка туда, и тогда все обойдется быстрым, но, как правило, не очень приятным лечением. А вот что делать маглорожденным? Их родители не могут вызвать целителя, но и оставить своего ребенка страдать они не могут. И они вызовут скорую, а после этого произойдет нарушение статуса секретности. Глаза девочки были полностью сосредоточены на мне. Пояснять, что и как надо? Нет. Она покачала головой и опустила взгляд в пол. Вот и хорошо. Возможно, вам, мисс, это и кажется несправедливым, но мир сам по себе несправедлив. И подобное есть не только у нас, в мире магии, но и в мире обычных людей. Теперь о том, почему Даф назовет меня господин. Даф, ты не против, как будет вам угодно. Вот только если она и пыталась от окружающих скрыть нежелание раскрывать подробности, то от меня ей этого скрыть не удалось. Все просто. Она моя служанка, потому она и зовет меня господином. Насчет фамилии, прости, но это наши внутренние дела, и посвящать в них постороннего я не буду. Есть еще вопросы? Да. На какой факультет ты будешь поступать? Профессор МакГонагалл говорила мне, когда помогала с покупками, что Гриффиндор лучшие факультеты. И это естественно, что она так говорила, ведь она не только заместитель директора, но и декан Гриффиндора. И было бы странно, если бы она рекомендовала тебе не Львов, а, скажем, Воронов. На самом же деле выбор факультета в наши дни играет пусть и значимую роль, но не влияет на получаемый аттестат. Ведь если раньше программы обучения отличались, то теперь она едина. Но в чем тогда важность факультета? Все просто, факультет определяет твой комфорт в течение следующих 5 или 7 лет. Так на Гриффиндоре учатся смелые и безбашенные. Хочешь попасть в компанию тех, кто сначала делает, а после думает, то тебе туда. Вороны любят книги, и они индивидуалисты. Змеи, они будущие политики, которые любят многоходовки. Барсуки, ну они предпочитают дружбу всему остальному. Сам я размышляю между воронами и барсуками. Она растерянно посмотрела на меня. Не Слизерин? Нет, после последней войны это в большинстве своем факультет сторонников радикальной теории, которую насаждал Волди. Волди, да, этот темный маг наложил на свое имя заклинание табу, которая оповещала его, если кто-то, не носящий метку, произносил его, и туда отправлялась группа зачистки. Я пожал плечами, а Гермиона прижала ладошку ко рту. Поэтому я и использую вроде и его имя, но слегка измененное. Но в школе лучше, если ты будешь его назвать тот, кого нельзя называть. Хорошо, спасибо. Гермиона покивала. Еще вопросы? Она тихонько посмотрела на меня и прикусила нижнюю губу. Ну же, я не кусаюсь и на данный момент. Я посмотрел за окно, где уже вовсю мельтешили деревья, говоря о том, что мы набрали скорость. У меня есть время на то, чтобы ответить на вопросы. А вот в Хогвартсе у меня этого времени не будет, так как моя программа обучения составлена так, что времени будет едва хватать на то, чтобы домашние задания делать. Гарри Поттер, он и правда герой? Я пожал плечами. Так пишут в газетах и в некоторых бульварных книжонках, по типу творчества Локхарта. На самом же деле ни одно действительно авторитетное издание не назвало Поттера героем или спасителем, так как никто так и не смог установить, что именно произошло в тот день. И да, я бы на твоем месте не пытался подходить к нему и спрашивать о том дне, все же тогда погибли его родители. Гермиона вздрогнула и быстро закивала. Итак, я ответил на все твои вопросы, да. Она коротко покивала. Замечательно, тогда. Договорить я не смог, так как дверь в купе раскрылась и внутрь заглянуло сразу два рыжих парня. О, первоклашки, ловите презент. Вот только брошенная в нашу сторону бомбочка столкнулась с щитом, который я поставил, и взорвавшись окатила рыжих красно-золотой краской. А первочки хороши, дред. И не говори, Фродж. Близнецы переглянулись и показали мне большой палец. Надеемся, вы поступите на самый дружный факультет, на Гриффиндор. И рыжики исчезли. А что это было? Хогвартское безумие, Фред и Джордж Уизли. Проказники, которым плевать на баллы, главное пошутите, шутки у них не всегда вот такие. Я кивнул на дверь, на которой остались остатки краски. Безобидные. Иногда их проказы могут быть и весьма неприятными. Впрочем, так как телесные наказания, к великому сожалению, отменены, то все, что могут сделать с ними учителя, это назначить отработки и снять баллы. Как видишь, подобное их не сильно останавливает. Но почему их не отчислят? Я пожал плечами на этот возмущенный вопрос. Я не знаю, конечно, предположения у меня есть, но без подтверждения они ничего не стоят. Гермиона медленно кивнула, и я уже думал немного подремать, но у Гермионы явно были другие мысли на этот счет. А правда, что вы, аристократы, не любите маглорожденных? А за что мы должны вас любить? Глаза Гермионы открылись от шока. Но, для примера, я сделал вид, что не увидел ее растерянности. Ты когда-нибудь из Британии выбиралась? Да, мы с родителями во Францию ездили на море. Я пожал плечами. А слышала про арабские страны? Да, конечно, слышала, это варварство, там девушки. Сейчас неважно, варварство это или нет. Скажи, если бы ты оказалась в арабских странах, ты бы следовала их традициям или ты бы вышла на улицу и стала бы всем рассказывать, что они живут неправильно? Я следовала бы. Тогда вот тебе совет, маглорожденная волшебница. Не считай, что ты все еще в той Британии, к которой привыкла. В конце концов, мы, маги, отделились от обычного мира очень давно, и наша история с тех времен идет своей дорогой. И то, что для тебя может показаться дикостью, для нас будет важной частью культуры, которая появилась далеко не на пустом месте. Я постараюсь. Она медленно кивнула. Вот и хорошо. Если ты просто будешь помнить, что ты находишься в другой стране и действовать исходя из этого, то сможешь избежать многих проблем и... Так-так-так, дверь в купе открылась, и на пороге оказался парень примерно моего возраста. Белобрысый, ухоженный, ты должно быть Малфой. На губах парня появилась презрительная усмешка. Я же внимательно осмотрел его и только покачал головой. Вы ошиблись, впрочем. Да как же, я читал газеты и видел фотографии. Ты вылитый папаша, видимо, мистер Уизли. Я не стал акцентировать внимание ни на его рыжих волосах, ни на веснушках, ни на том, что его одежда выглядит старой. Не видел в этом смысла. Вы читали свои газеты крайне невнимательно. Моя матушка после смерти отца вернулась в лоно рода Блэк, и данный род принял меня как наследника его магии. Так что я Блэк, а не Малфой. Впрочем, ваш род всегда отличался некоторой поспешностью в решениях. Я покачал головой. Ха. По крайней мере, у меня есть отец. Я вопросительно вздернул бровь. Мистер Уизли, вы и правда думаете, что ваши слова способны меня задеть? Я слегка раздосадованно покачал головой. Спешу вас огорчить, вы не способны задеть меня, так что прошу, Я достал палочку и коротко ткнул в сторону Уизли, отчего в его сторону подул сильный поток ветра, буквально выталкивая его из купе. «Не мешать нам!» Короткое движение палочкой, и дверь захлопывается, а следом на нее ложатся крайне простенькие запирающие чары. А может, не следовало? Гермиона растерянно смотрела на меня. Следовало, так как Уизли сначала делают, а потом думают. И этот парнишка мог бы попытаться оскорбить тебя или Дафни, и тогда я бы был вынужден ответить. А начинать учебу с вызова к директору за драку в поезде мне бы не хотелось. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Драко Блэк, Дафна, Гермиона Гринджер, Близнецы, Уизли Рональд. Глава 5 «Прибытие». От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Оставшаяся поездка до Хогвартса прошла достаточно тихо. Герми сидела тише воды, ниже травы, Дафни тоже не мешала мне размышлять. Впрочем, размышлял я не то чтобы долго, вскоре достав один из своих учебников и погрузившись в изучение темы. Герми пару раз попыталась заглянуть мне через плечо, но не поняв, о чем я читаю, не стала мне мешать. Единственное, под конец поездки пришлось покинуть купе, чтобы девочки смогли переодеться, а после они постояли в коридоре, пока я быстро накинул на себя мантию, а после мы наблюдали за тем, как пейзаж за окном стал замедляться. Уже был поздний вечер, когда поезд прибыл на станцию Хагсмида. «Стой!» Я остановил Гермиону, которая собиралась выскочить из купе. «А, сейчас там!» Я кивнул на дверь, за которой стоял шум и гам. «Целая толпа детей, которые затопчут и не заметят, так что я предлагаю пару минут подождать, прежде чем выходить». Ладно». Она кивнула и села обратно на диванчик, но при этом было видно, что ее буквально распирает от желания выбраться из купе и отправиться поскорее в Хогвартс. «Не терпится, угу». Она, бросив на меня взгляд, угукнула и кивнула головой. «Ничего, еще 2 минутки и можно будет выходить, угу». Она покивала, и когда ажиотаж за дверью стих, я наконец открыл ее, и мы всей небольшой компанией отправились на выход из вагона. Прежде чем позволить девочкам покидать вагон, я применил одну из разновидностей люмоса, который завис надо мной, и уже когда все было освещено, я подал руку сначала Дафне, а после протянул руку Герми, которая, сильно смутившись, спустилась из вагона. «Тебя это не смущает?» Она обратилась к Дафне, и моя верная служанка пожала плечами. «Я верная служанка моего господина, а он хорошо воспитан. И сейчас он просто проявляет элементарную вежливость. Так что я не вижу причин смущаться». «Ясно». По голосу Герми было понятно, что ничего ей не понятно, но она решила не развивать эту тему. Тем временем несколько потомственных магов также подвесили светлячков над своими головами, так что на улице стало намного светлее. «Пф, что?» Герми посмотрела на Дафну, фырк которой прозвучал слегка презрительно. «Чистокровные». В голосе Дафны все так же звучало легкое презрение. А пока не увидели, как господин светлячка зажег, о том, что они маги, даже не вспомнили. Привыкли в своих поместьях, что за них все домовики делают. «Домовики?» Герми услышала новое для себя слово – магические слуги. Дафна посчитала, что этим прекрасно объяснила все, что нужно объяснять, вот только я так не думал. Не столько слуги, сколько паразиты. Когда-то, почти 500 лет назад, они были вредителями и их проходили на Зате, точнее его аналог того времени. Изучали методы их изгнания и уничтожения. Но после один химеролог поставил над этими паразитами ряд экспериментов, в результате которого они обрели разум. Ну, их и решили не истреблять, а пристроить к делу. Тем более, что им нужна магия для выживания, так что маги платят им магической силой и местом для жительства, а они выполняют всю работу по дому. Но это же рабство. Гермиона с шоком посмотрела на меня. «Вовсе нет». Я покачал головой. «С чем бы сравнить? Хм, вот, например, твои родители могут приютить дома бездомного, а?» Герми растерялась от моего вопроса. «Ну, пример, конечно, немного утрированный, но в целом». Я пожал плечами, как бы показывая, что лучшего я не придумал. «Думаю, для них не проблема приютить бездомного и поделиться с ним едой, но почему они этого не делают?» «Ну?» Гермиона не знала ответа на этот вопрос. На самом деле ответ в большинстве случаев будет простой до безобразия. С одной стороны, им все равно, а с другой, они беспокоятся о твоем благополучии, а посторонний человек, не связанный с твоей семьей родственными связями, это опасность для этой самой семьи. Все собрались. Крик Хагрида прервал меня. Гарри, Гарри, ты здесь? К полувеликану выбрался один из первачков, но мне на него было в целом плевать, так что я быстро вновь сосредоточился на Гермионе. Так вот, для мира магов домовики – это такие же бездомные, причем со странной магией, и держать их дома решится не каждый. Тем более, что без строгого контроля они могут начать размножаться, и очень быстро магии древнего дома уже будет не хватать на то, чтобы содержать их, и тогда они сами нападут на волшебников. Потому над домовиками, почти сразу после их создания, были проведены ритуалы, и они должны заключить с магами контракт служения. Они служат, выполняя домашнюю работу, в обмен на что маги делятся с ними так нужной им для жизни магией. Правда.